Царь-девица. По мотивам русской народной сказки. В некотором царстве, в некотором государстве был купец. Жена у него померла, остался один сын Иван. К этому сыну приставил он дядьку, а сам через некоторое время женился на другой женщине. И так как Иван, купеческий сын, был молод и больно хорош собою, то мачеха и влюбилась в него. Однажды Иван, купеческий сын, отправился на плотике по морю охотничать с дядькою. Вдруг увидели они, что плывут к ним 30 кораблей. На тех кораблях была царь-девица с 30 другими девицами, своими названными сестрицами. Когда плотик сплылся с кораблями, тотчас все 30 кораблей стали на якорях. Ивана, купеческого сына, вместе с дядькой позвали на самый лучший корабль. Там их встретила царь-девица с 30 девицами, названными сестрицами, и сказала купеческому сыну, что она его крепко полюбила и приехала с ним повидаться. Тут они и обручились. Царь-девица наказала Ивану, купеческому сыну, чтобы завтра в то же самое время приезжал он на это место. Распростилась с ним и отплыла в сторону. А Иван, купеческий сын, воротился домой, поужинал и лег спать. Мачеха завела его дядьку в свою комнату, напоила пьяным и стала спрашивать, не было ли у них чего на охоте. Дядька ей все рассказал. Она, выслушав, дала ему булавку и сказала: «Завтра, как станут подплывать к вам корабли, воткни эту булавку в одежду Ивана». Дядька обещался исполнить приказ. Поутру встал Иван, купеческий сын, и отправился на охоту. Как скоро увидал дядька плывущие вдали корабли, тотчас взял и воткнул в его одежду булавку. «Ах, как я спать хочу!» — сказал Иван, купеческий сын. «Послушай, дядька, я покуда лягу да посплю, а как подплывут корабли, в то время, пожалуйста, разбуди меня». «Хорошо, отчего не разбудить?» Вот приплыли корабли и остановились на якорях. Царь-девица послала за Иваном, купеческим сыном, чтобы скорее к ней пожаловал, но он крепко-крепко спал. Царь-девица наказала дядьке, чтобы Иван, купеческий сын, завтра опять сюда же приезжал, и велела подымать якоря и паруса ставить. Только отплыли корабли, дядька выдернул булавку, и Иван, купеческий сын, проснулся, вскочил и стал кричать, чтобы царь-девица назад воротилась. «Нет уж, Она далеко, не слышит. Приехал он домой печальный, кручинный. Мачеха привела дядьку в свою комнату, напоила допьяно, повыспросила все, что было, и приказала завтра опять воткнуть булавку. А завтра Иван, купеческий сын, поехал на охоту. Опять проспал все время и не видал царь-девицы. Наказала она побывать ему еще один раз. Но другой день собрался он с дядькой на охоту. Стали подъезжать к старому месту. Увидали, корабли вдали плывут. Дядька тотчас воткнул булавку, и Иван, купеческий сын, заснул крепким сном. Корабли приплыли, остановились на якорях. Царь-девица послала за своим нареченным женихом, чтобы к ней на корабль пожаловал. Начали его будить всячески, но что ни делали, не могли разбудить. Царь-девица проведала про хитрости мачехины, измену дядькину, и написала к Ивану, купеческому сыну, чтобы он дядьке не верил. И если любит свою невесту, то искал бы ее за 39 земель в 39-м царстве. Только распустили корабли паруса и поплыли в широкое море, дядька выдернул из одежды Ивана, купеческого сына, булавку. Он и проснулся, начал громко кричать, да звать царь-девицу, но она была далеко и ничего не слыхала. Дядька подал ему письмо от царь-девицы. Отправился Иван, купеческий сын, искать 39-е царство. Шел он, куда глаза глядят, видит, стоит в чистом поле избушка на курьих ножках. Вошел Иван, купеческий сын, в избушку, а там баба-яга, костяная нога. Фу, фу! Говорит. Русского духу слыхом было не слыхать, видом не видать, а ныне сам пришел. Воли, али не воли, добрый молодец? Сколько волею, а вдвое не волею. Не знаешь ли, баба-яга, 39-го царства? Нет, не ведаю. Сказала баба-яга и велела ему идти к своей средней сестре. Та не знает ли? Иван, купеческий сын, поблагодарил ее и отправился дальше. Шел, шел, близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, приходит к такой же избушке. Вошел, и тут баба-яга. Фу, фу, русского духу слыхом было не слыхать, видом не видать, а ныне сам пришел. Сказала баба-яга и побежала зубы точить, чтобы съесть незваного гостя. Иван, купеческий сын, нашел у нее 3 трубы. В первую негромко играл, в другую погромче, а в третью еще громче. Вдруг налетели со всех сторон всякие птицы. Прилетела и жар птица. «Садись скорей на меня», сказала жар птица. «И полетим, куда тебе надобно». Долгое время неслись они по Поднебесью и прилетели, наконец, к широкому морю. «Ну?» купеческий сын. 3/9 царства за этим морем лежит. Перенести тебя на ту сторону я не в силах. Добирайся туда, как сам знаешь. Иван, купеческий сын, слез с жар птицы, поблагодарил и пошел по берегу. Шел, шел, стоит избушка. Вошел в нее, а там старуха. Напоила, накормила его и стала спрашивать, куда идет, зачем странствует. Он рассказал ей, что идет в 3/9 царство, ищет царь девицу, свою суженную. «Ах!» — сказала старуха. «Царь-девица тебя не любит больше. Любовь ее далеко запрятана». «Как же достать ее?» «Подожди немножко. У царь-девицы живет дочь моя, и сегодня обещалась побывать у меня. Разве через нее как-нибудь узнаем?» Тут старуха обернула Ивана, купеческого сына, булавкою и воткнула в стену. В вечеру прилетела ее дочь. Мать стала ее спрашивать, не знает ли она, где любовь царь-девицы запрятана. «Не знаю», — отозвалась дочь и обещала допытаться про то у самой царь-девицы. На другой день она опять прилетела и сказала матери: «На той стороне океана моря стоит дуб, но дубу сундук. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в яйце любовь царь-девицы». Иван, купеческий сын, взял хлеба и отправился на указанное место. Нашел дуб, снял с него сундук, из него вынул зайца, из зайца утку, из утки яйцо и воротился к старухе. Настали скоро именины старухины. Позвала она к себе в гости царь-девицу с 30 иными девицами, ее названными сестрицами, испекла добытое яйцо, а Ивана, купеческого сына, средила по-праздничному и спрятала. Вдруг полдень, прилетают царь-девица и 30 иных девиц, сели за стол, стали обедать. После обеда положила старуха всем по-простому яичку, а царь-девице то самое, что Иван, купеческий сын, добыл. Она съела его, и в ту же минуту в ней проснулась любовь к Ивану, купеческому сыну. Сколько было радости, сколько веселья! Уехала царь-девица вместе с женихом Иваном, купеческим сыном, в свое царство. Обвенчались они и стали жить да быть, да добро копить.